Вальтер Скотт. Талисман или Ричард Львиное Сердце в Палестине. Можно сказать, что большая часть событий, описанных в предлагаемом вниманию романе, вымышлена, и что историческая правда, если она присутствует, сохранена только в изображении героев повествования. Вальтер Скотт, Эбботсфорд, 1 июля 1832 года. Глава 1. Поединок в пустыне. Палящее солнце Сирии еще не достигло зенита, когда одинокий рыцарь Красного Креста, покинувший свою далекую северную отчизну и вступивший в войско крестоносцев в Палестине, медленно ехал по песчаной пустыне близ Мертвого моря. Доспехи всадника и упряжь его коня мало подходили для путешествия по такой стране, но природа одарила его такой силой, что он носил тяжелую кольчугу, как будто ее кольца были сотканы из паутины. Он легко переносил перемену климата, усталость и всевозможные лишения. В то время как тело его отличалось силой и выносливостью, характер под внешним спокойствием и невозмутимостью таил в себе ту пламенную и восторженную любовь к славе, которая всегда являлась неотъемлемой чертой славной нормандской расы. Нашему одинокому рыцарю за двухлетнее его странствование по Палестине удалось обрести лишь мимолетную славу и, как его учили верить, некоторые духовные блага. Тем временем его скудные деньги таяли с каждым днем. Немногочисленная его свита постепенно уменьшалась из-за недостатка средств на ее содержание. Единственно оставшийся у него оруженосец заболел и не мог сопровождать своего господина, который, как мы видели, путешествовал в одиночестве. Это, однако, не имело большого значения для крестоносца. Он привык смотреть на свой верный меч как на самую надежную защиту, а на свои благочестивые размышления, как на лучших спутников. Но рыцарь, несмотря на свое железное здоровье и выносливость, все же нуждался в подкреплении и отдыхе. Наконец, в полдень он с радостью увидел несколько пальм, росших около источника, у которого он собирался устроить себе полуденный отдых. Его добрый конь, медленно двигавшийся вперед с тем же упорством, какое отличало всадника, поднял голову, расширил ноздри и ускорил шаг. Но прежде чем конь и всадник достигли желанной цели, им пришлось столкнуться с опасностями и перенести немало испытаний. Внимательно всматриваясь в эти пальмы, рыцарь заметил среди них какую-то движущуюся точку. Она отделилась от пальм, отчасти скрывавших ее движение, и стала приближаться к рыцарю с такой быстротой, что вскоре он мог распознать в ней всадника. Когда тот приблизился еще больше, по тюрбану, по развивающемуся зеленому плащу и длинному копью он узнал в нем сарацина. «В пустыне нельзя встретить друга», — говорит восточная пословица. Но верный воин креста, пожалуй, предпочел бы, чтобы он оказался врагом. Высвободив из стремени копье, он взял его на изготовку, подобрал левой рукой поводье и приготовился к встрече с незнакомцем со спокойной уверенностью рыцаря, привыкшего выходить победителем из схваток. Арабский всадник приближался быстрым галопом, управляя конем больше ногами и легким наклоном всего тела. Вместо того, чтобы взять свое собственное длинное копье на изготовку, сарацин держал его за середину, вытянутой правой рукой, и размахивал им над головой. Приближаясь к неприятелю на полном скаку, он, видимо, предполагал, что рыцарь спящего леопарда также галопом приблизится к нему. Но христианский рыцарь, которому хорошо были известны все повадки восточных воинов, не хотел бесполезными усилиями утомлять своего верного коня. Он остановился, сознавая, что если враг приблизится для удара, то тяжесть его собственных доспехов явится достаточной гарантией превосходства над противником и бездобавочной силы стремительного движения. Видимо, поняв грозившую ему опасность, сарацинский всадник остановился на расстоянии двойной длины копья. С поразительной ловкостью он повернул коня влево и сделал два круга вокруг своего противника. Последний, не двигаясь с места, лишь поворачивался, чтобы встретить его лицом к лицу, предупреждая попытки сарацина напасть на него с незащищенной стороны. Наконец, сарацин был принужден описать большой круг и отъехать шагов на 100. Затем, словно ястреб, нападающий на цаплю, мусульманин возобновил атаку, однако опять ему пришлось отступить. Повторил он это и в третий раз. Но христианский рыцарь, намереваясь покончить с игрой, в которой он мог бы истощить свои силы, внезапно схватил привешенную к седлу булаву и, нацелившись, метко бросил ее в голову эмира. Таков был высокий титул его противника. Сарацин успел только прикрыть свою голову легким щитом, но все же от сильного удара щит упал на его тюрбан, и хотя эта защита несколько ослабила силу удара, мусульманин был сшиблен с коня. Но прежде чем рыцарь сумел воспользоваться его падением, ловкий мусульманин вскочил на ноги и, позвав своего коня, который тотчас прискакал к нему, не касаясь стремени, прыгнул в седло и вернул себе все преимущества. Рыцарь тем временем поднял свою булаву. Восточный воин, увидав, как искусно и ловко враг владеет ею, решил отъехать и держаться подальше от оружия, мощь которого он только что испытал на себе. Воткнув копье в песок на некотором расстоянии от места схватки, он ловко натянул тетиву небольшого лука, висевшего у него за спиной. Подскакав к противнику, он опять описал 2-3 широких круга, более широких, чем прежде, и выпустил 6 стрел так метко, что только сталь лат спасла рыцаря от такого же числа ран. 7-я стрела нашла, по-видимому, менее защищенное место, и христианин тяжело рухнул на землю. Но каково же было изумление сарацина, когда он, сойдя с коня, чтобы посмотреть, что случилось с его поверженным врагом, внезапно очутился в железных объятиях рыцаря, который прибегнул к этой хитрости, чтобы приманить к себе противника. Но даже в этой смертельной схватке ловкость и присутствие духа сарацина спасли его. Он быстро отстегнул пояс с мечом, за который ухватился рыцарь, и таким образом ускользнул из его объятий. Сарацин вскочил на коня, который почти с человеческой наблюдательностью следил за движениями своего хозяина и ускакал прочь. Однако в этой схватке эмир потерял меч и колчан со стрелами. Он потерял также свой тюрбан. Все эти неудачи заставили мусульманина искать перемирие. Протянув руку, он приблизился к христианину, но в повадке его уже не было ничего угрожающего. «Между нашими народами заключено перемирие», — сказал он на лингво-франко-языке, обычно употреблявшемся между крестоносцами и сарацинами. «Почему же должна быть война между тобой и мной? Пусть наступит мир между нами». «Я согласен», — отвечал рыцарь. «Но где порука в том, что ты будешь соблюдать перемирие?» «Слово служителя пророка нерушимо», — ответил эмир. «Скорее от тебя, храбрый назариянин, мне нужно было бы потребовать залог, но я знаю, что измена редко уживается с мужеством». Подобная доверчивость мусульманина заставила крестоносца устыдиться своих сомнений. «Клянусь крестом своего меча», — сказал он, положив руку на эфес, — «я буду тебе верным товарищем, сарацин, пока судьбе будет угодно, чтобы мы не разлучались. «Клянусь Мухаммедом, пророком Божьим и Аллахом, Богом пророка», — сказал его недавний враг, «в сердце моем нет измены в отношении тебя. А теперь пойдем к источнику. Ведь настал час отдыха. Я едва успел прикоснуться губами к его прохладной струе, когда твое появление заставило меня приготовиться к схватке с тобой». Рыцарь учтиво выразил свое согласие, и недавние враги ни взглядами, ни жестами, не выказав больше вражды и недоверия друг другу, бок о бок поехали к группе видневшихся вдали пальм.